офис Орландо Росси. Главарь сидел в своем роскошном кабинете и курил трубку. Половина света была выключена, а занавески прикрыты. Орландо Росси в прошлом был убийцей, солдатом, но проникся доверием к своему тогдашнему наставнику Франко Морани и стал его бойцом и телохранителем. Франко многому его научил. Он ему говорил, что нужно уметь зарабатывать деньги. Многие ведь неправильно понимали, как в чикагской мафии добивались власти. Это зависело не от того, сколько людей ты смог пристрелить. Все было довольно просто. Приносишь деньги, получаешь власть. Но без убийств Орландо не мог. Совсем недавно он решил открыть игорные заведения по всему Чикаго, чтобы в них могли играть даже простые рабочие. Это приносило неплохой доход. А вкупе с другими видами доходов и плюс то, что зарабатывали его приближенные Викторио, Доминик и Джеронимо, это была очень большая прибыль. Но этого, как он считал, было недостаточно. Чтобы получить больше, ему нужно было подчинить себе остальных. А это были другие семьи – братья Санторо, Ник Морелли и семья Бернардо Барбароссы. Братья Санторо и Морелли работали вместе, но потом разделились. Морелли заставили взять на себя вину за преступление и посадили. Теперь он вышел на свободу и снова занялся делами. За него оставался другой его приближенный. В делах мафии самое главное было доверие. Верить кому-то было очень сложно, и Орландо практически никому не верил. Он был очень хитер. Если бы речь шла об управлении империей, он бы не отдал власть никому. Его все боялись, характер был слишком тяжелым. К тому же жестоким, возможно, где-то чересчур жестоким. Он сильно проигрывал в человеческих качествах. Нью-йоркским боссам это не очень нравилось. К тому же на дела мафии обратило внимание ФБР. К братьям Санторо отправили человека, чтобы тот донес им информацию о времени и месте встречи для переговоров. Отправили его вместе с коробкой дорогого вина, но братья были непросты. Они хоть и знали про жестокость Орландо, но все равно делали все по-своему. Не приняв ни приглашения на встречу, ни подарок, они обратно отправили Орландо эту коробку. Но вина в коробке уже не было. Там лежала отрезанная голова собаки, означающая, что не будет никакой верности. Это была их фатальная ошибка. Ошибки совершали и его подчиненные. Один из них, его племянник, натворил много глупостей, и Орландо отправил его вместе с командой «Берсерка» в Нью-Йорк, чтобы они там засели на кое-какое время. Скоро они должны были вернуться. Но его племянник был слишком непредсказуемым. Он совершал множество необдуманных поступков, что очень раздражало Орландо. Но, так или иначе, он все-таки был родственником. К Орландо зашел Тита. «Дон Орландо, мы нашли того, кто сбежал в стычке с Аласдором. Приведи этот кусок дерьма ко мне», – злостно сказал Росси. «Понял». В это время к нему зашел Викторио со своим телохранителем и поздоровался. Орландо, поприветствовав его, сказал: «Вернулся». «Какие новости?» Викторио сел на кожаный диван, а телохранитель-призрак встал у двери. «Я думаю, нам нужно открывать больше казино. Не только в самом Чикаго, но и в других городах. Какие-нибудь новшества?» «Да, первый этаж должен быть предназначен для людей, которым по душе игровые столы, игорные автоматы, блэкджек и тому подобное. На втором этаже будут находиться винтажные игровые автоматы с монетками и множество других ретро-устройств. И еще дополнительно, помимо особенно игр для гостей, для них должны быть представлены чудесные отели и ресторанные комплексы». Орландо слушал Викторию, но думал о чем-то другом. Викторио заметил это и сказал: «Орландо, все в порядке? Ты видел Фергуса?» – спросил главарь после небольшой паузы. «Нет, я предпочел с ним не видеться. Решил дистанцироваться. Надо было выслать его в Мексику или отправить за город, чтобы он сидел там и рта не раскрывал. Мне дорого обходится его распущенность», – сказал Орландо. «Ты так думаешь?» «Да, чего мне не хочется, так это убивать его». «Ладно, время покажет». «Орландо, ходят слухи, что ты нанял новых людей, новую команду, и не говоришь никому про это». «Почему?» «Команду? И правда так говорят?» С ухмылкой на лице говорил Росси. «Да, Они думают, что ты нанял команду киллеров. Кто они? Все. Ну и черт с ними. Ты слышал про коробку? Да, сволочи. Они нам создают крупные проблемы. Мы не можем спокойно работать на тех территориях. Ладно бы, когда у нас неприятности с другими кланами. Мексиканцами, японцами и так далее. Но когда свои же ставят палки в колеса. Викторио недовольно помахал головой. А потом решил задать вопрос. Что ты думаешь насчет них? Зашел Тита с несколькими солдатами. Они привели человека со связанными руками и заставили его встать на колени перед столом, где сидели Росси с Ричи. Викторио не мог понять, кто это, но догадывался, что сейчас произойдет. Орландо скомандовал. «Зови сюда всех солдат, кто за дверью стоит. Пусть видят это». Спустя некоторое время зашли еще люди. Это были бойцы клана, которые находились в этот момент в здании. Орландо открыл свой кейс и вытащил оттуда золотой пистолет ТТ и вставил туда очередную пулю, на корпусе которой была выгравирована римская цифра 5 с надписью «Дис». Все собравшиеся наблюдали за каждым движением руки главаря, как он вставил пулю в обойму, как он зарядил пистолет и направил его на дрожащего парня со словами: «Ты позор для нашего клана. Ты сбежал. Ты трус. Единственное, чего ты достоин, это смерть». После сказанного последовал выстрел в голову. Все смотрели на истекающего кровью парня. Многим, конечно, не нравились такие зрелища, ведь убили одного из них. Но этот парень был новичком. «Так будет с любым из вас. Мне не нужны в клане трусы. Если вы сбежали, не называйте себя гангстерами», — встал и прокричал Орландо. Собравшиеся не в шутку перепугались. Главарь был разъярен. Казалось, он сейчас их всех перестреляет. «В морозильник его, а как стемнеет, на кладбище», — приказал уже спокойным тоном главарь. Викторио смотрел на это и думал, что тот сошел с ума с этим пистолетом. Когда все вышли из огромного офиса и убрали тело, остались только четверо. Орландо задумчиво посмотрел на Викторию. «Знаешь, что я думаю? Пора убрать этих ублюдских братьев».